Глава 1070. Комбинация двухмозгового ГРУ второго класса с 500 воинами магической машины второго класса длилась перед Гримом всего 30 минут. Через полчаса Грим с грохотом распахнул металлические двери, ведущие в холл. Он вошел в комнату, волоча за собой сильно обуглившийся труп ГРУ. Стальной зал был размером почти в 1000 квадратных метров, но большую часть этого пространства занимал большой и уродливый мозг Газлоу. По сравнению с прошлой встречей мозг Газлоу увеличился по меньшей мере на треть. Это также означало, что силы Газлоу значительно возросли. К сожалению, излучаемая мозгом аура была только на уровне третьего класса. Кроме того, он столкнулся с хорошо подготовленным Гримом. Хотя умственные способности Газлоу были довольно необычны и неуловимы в их применении, было все еще невероятно трудно победить адепта огня четвертого класса. Обдумав все преимущества и недостатки, Газлоу принял решение, как только Грим вошел в холл. Маленький белый флаг был завернут в один из стволов мозга под массивным мозгом Газлоу. Он легонько махал флагом Гриму через полупрозрачное хрустальное стекло. Гудок. Обнаружение запроса на подключение к данным. Запрашиваю инструкции у хоста. Разрешить запрос, переговоры теперь, когда он проиграл. Сердце Грима наполнилось презрением, но он все же предпочел принять мысленную связь с Газлоу. Странный, резкий голос Газлоу прозвучал в голове Грима в тот момент, когда связь была установлена. «Лорд Грим, я не виновен. Все эти вещи были сделаны моим расщепленным мозгом, ГРУ. До этого я был в глубоком сне и немного ослабил свой контроль над ГРУ. Именно так он был введен в заблуждение кем-то другим». Грим молча слушал, его глаза сузились в улыбающиеся дуги. Чем загадочнее становилась позиция Грима, тем более озабоченным становился Газлоу. «Лорд Грим, вы должны увидеть правду. Я действительно невиновен. Если вы мне не верите, можете осмотреть мозг ГРУ. Он, похоже, его околдовала ведьма по имени Миса. Ведьма Миза». Грим был уверен, что Газлоу не совсем лгал, когда услышал это имя. Однако Газлоу упомянул об исследовании мозга ГРУ. Это означало, что ему придется тщательно препарировать мозг. Только они вдвоем могли полностью понять, что это означало на самом деле. ГРУ с раздвоенным мозгом может сделать что-то за спиной главного мозга без его ведома. Эта ложь могла бы обмануть Грима, если бы он все еще был начинающим учеником. Однако чем больше он узнавал о мозговых монстрах, тем больше смеялся над тем, что Грим нашел ложь, которой его только что накормили. ГРУ с разделенным мозгом может показаться, что у него есть независимое сознание и мышление, с личностью, очень отличное от основного мозга, но эти два мозга были связаны друг с другом. Даже на огромных расстояниях, в совершенно разных плоскостях, между ними существовала неразрывная, неосязаемая связь. Главный мозг был первичным стволом, а расщепленный мозг был только ветвью, которая была создана для облегчения движения и деятельности. Если бы расщепленный мозг умер, то главный мозг потерял бы только способную куклу на веревочках. Лично он никаких потерь не понесет. Однако, если бы главный мозг умер, сознание всех расщепленных мозгов было бы уничтожено в одно мгновение. Ни один из них не выживет. Именно существование этой особенности гарантировало, что расщепленный мозг никогда не причинит вреда основному мозгу. Грим не мог не задохнуться от гнева, когда услышал, как Газлоу использует эту ужасную ложь в качестве оправдания, чтобы выжить. Однако, как и ожидал Газлоу, у Грима не было настоящего намерения убивать его. Грим только хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы дать ему строгое предупреждение. В конце концов, он был мозговым монстром третьего класса, Ха-ха был мозговым монстром третьего класса, способным контролировать огромный стальной капитал. Никто не посмеет убить его. Все, что сейчас требовалось Газлоу, это оправдание, с помощью которого он мог бы обмануть внешний мир. Пока Грим не собирается его убивать, он примет это оправдание, каким бы ужасным оно ни было на самом деле. Грим молча размышлял. Он не мог не почувствовать, как огонь вспыхнул в его сердце, когда он увидел, как Газлоу покорно машет флагом. Все стало только хуже, когда он почувствовал, насколько осторожным и осторожным был ментальный придаток, устанавливающий связь. Газлоу мог казаться испуганным и покорным, но Грим прекрасно знал, что он все это просчитал. Он знал, что Газлоу просто ждет, когда он сыграет свою роль в этом фасаде. Все его зверства в прошлом можно было просто рассматривать с помощью жертвы ГРУ. Этот расчетливый ум, эта маленькая хитрость и дерганье за ниточки – вот что вызывало у Грима наибольшее отвращение и ярость. Грим глубоко задумался, когда его взгляд непреднамеренно упал на массивный мозг Газлоу. Когда плотный огненный элемент собрался вокруг его глаз, две красные точки появились на мягком, желеобразном сером мозговом веществе. Быстро вспыхнули два небольших костра. Костры были маленькими, но они обладали странной способностью проникать прямо в душу. Ментальный поток Газлоу задрожал, когда его ментальные придатки начали сворачиваться. Однако он не чувствовал никакой опасности, исходящей от ауры, которую излучал Грим. Он ни в малейшей степени не понимал намерений, стоящих за действиями Грима. Он мог только поставить мысленный барьер в попытке защитить себя от силы, исходящей из глаз Грима. Тем временем он послал заискивающее послание Гри. «Лорд Гри, лорд Гри, ваша власть слишком велика. Не могли бы вы немного сдержаться? Этот смиренный не может больше терпеть твою власть». К сожалению, Грим был слишком погружен в свои мысли. Его взгляд начал блуждать по сторонам. Две красные точки, зафиксированные в мозгу Газлоу, тоже начали блуждать повсюду. Сила огненного элемента, собранного в красных точках, была слишком интенсивной. Они зашипели, когда приземлились на мозг Газлоу, легко оставляя глубокие выжженные следы на мозговом веществе. Все эти следы были метровой глубины и полуметровой ширины. Все мозговое вещество на пути красных точек было обуглено до черноты, лишено всякой жизненной силы. Газлоу тоже кричал в агонии от жгучего ощущения, которое пронзило его душу. Он очень страдал, но не было никого, с кем он мог бы поговорить. Ментальный барьер, который он воздвиг, тоже по какой-то причине не смог остановить огненный элементум. Это было почти так, как если бы Грим на самом деле не проецировал огненную энергию своим зрением. Вместо этого он непосредственно собирал огненный элемент в мозгу Газлоу с помощью какого-то неизвестного ему метода, в результате чего получался эффект, подобный тому, что бывает при обжигающем огне. Это была какая-то странная принципиальная сила. Мог ли Грим овладеть и усвоить определенный принцип огня сразу после того, как он перешел в четвертый класс? Это было невероятно. Красные точки продолжали блуждать по всему мозгу. Беспорядочные, пересекающиеся следы ожогов, похожие на случайные наброски ребенка, остались позади, когда красные точки переместились. Газлоу вздрагивал и дрожал от боли, пока волна за волной ментальные волны расходились от его сморщенного мозга. Вопли Газлоу о пощаде становились все громче и громче. Через 7 минут Грим, казалось, очнулся от своих глубоких раздумий. Его расфокусированные глаза внезапно снова стали сосредоточенными и оживленными. «А ты только посмотри, я просто думала обо всем этом деле ведьмы Мисы, и я отключилась. Подумать только, я ненамеренно причинил боль всему твоему телу. Ты ведь не станешь винить меня за это, правда?» Выражение лица Грима было живым и сильно преувеличенным. Его голос звучал искренне, но глаза были полны злобы и насмешки. Любой мог видеть ту самую преднамеренную маску, которую он напускал на себя. Однако так же, как Грим не хотел разрушать ложь Газлоу, Газлоу не хотел разрушать этот слой фасада, который они вдвоем поддерживали. Столкнувшись с искренним извиняющимся отношением Грима, Газлоу еще раз продемонстрировал свою щедрость. «Это ничего, совсем ничего. Лорд Грим, это не может быть вашей виной. Это только-только моему телу не хватает тренировки. Вот почему я не мог вынести твою слегка горячую силу. Я вижу, так оно и было. Похоже, я слишком много думал над этим вопросом. Тем не менее, Газлоу, вы не можете просто сосредоточиться на расширении своего ума и пренебречь улучшением защитных сил вашего мозга. Это нехорошо. Это делает вас очень вероятно, чтобы получить травму в результате несчастного случая, вы знаете». Когда Газлоу услышал насмешливый ответ Грима, ему стало очень горько, но он никому не мог его рассказать. Его защита от элементов была слабой, его телосложение было хрупким. По правде говоря, даже дракон второго ранга не мог сравниться с защитными элементами Газлоу. Его умственные способности могли создать особое искаженное пространство вокруг его мозга. Обычная магия элемента и физические атаки почти никогда не могли достичь его мозга через эту защиту, пока его умственные силы не были исчерпаны. Только странная техника, похожая на ту, что использовал Грим, которая содержала в себе след основных сил, могла нанести ему такой ужасный вред. Ни один другой человек не смог бы пережить тысячи магических энергетических пушек, установленных в столице Вечности. Ни один другой человек не смог бы прорваться сквозь десятки тысяч магических машин и сотни машин второго сорта. Ни один другой человек не мог оставаться равнодушным перед доминирующими ментальными атаками третьесортного мозгового монстра. Не стоит говорить о том, что он покалечил самого Газлоу. Во всем Лансе было, вероятно, меньше 5 существ, которые могли бы даже добраться до Газлоу своей собственной силой. Поэтому единственным ответом Газлоу на чрезвычайно злобную насмешку Грима было молчание. Он мог только проглотить все свои сломанные зубы и кровь, опустить голову, признать свои ошибки и продемонстрировать свое смирение и раболепие. Раннее жжение могло бы сильно ранить Газлоу, но оно не причинило ему существенного вреда. В конце концов, его мозг был слишком велик. Такое количество потерь для его мозгового вещества было вообще ничем. Все это представление было только демонстрацией отношения и намерений. Грим выразил то, что чувствовал, и Газлоу признал эти чувства. Это был счастливый конец, и оба они снова стали любящей семьей. Однако новая руна управления огнем была неизбежна. Газлоу долго думал, прежде чем, наконец, неохотно ослабить свою ментальную защиту. Он позволил Гриму оставить свое клеймо на его душе происхождения. В конце концов, прежнее клеймо души было оставлено там, когда Грим учился во втором классе. Газлоу уже давно покончил с этим брендом каким-то образом. Новая руна управления огнем, возможно, и не могла гарантировать абсолютной лояльности со стороны Газлоу, но все же это было эффективное, краткосрочное средство привязать его к службе у Грима. Ради спасения собственной жизни у Газлоу не было иного выбора, кроме как стиснуть зубы и терпеть все это. Глава 1071. Грим успешно продвинулся до 4 класса. Несмотря на то, что никто намеренно не распространял эту новость, эта информация все еще распространялась по всему Зентариму, как чума. На мгновение статус клана Багровых неконтролируемо повысился, его положение в Зентариме медленно улучшалось. Адепты низших и средних классов, которые приходили в клан, а также мирские купеческие группы и знать, были бесконечны. Они почти стерли петли на дверях Багрового клана. Высшие чины клана также воспользовались возможностью начать несколько войн адептов, как намекнул Грим. Таким образом, они получили несколько территорий вокруг Аиловиса, которые были богаты ресурсами. Ассоциация Зентарима не только полностью игнорировала эту агрессивную экспансию Багрового клана, они даже прислали своих представителей во главе с заместителем председателя адептом Мирвой, чтобы поздравить клан Багровых. Горные Астрильды. С тех пор, как Багровый клан пришел к власти, они построили эту большую башню адепта в самом сердце Айловиса. Естественно, грандиозный праздник, который они устраивали в честь повышения их кланового мастера до 4 класса, мог состояться только здесь. Адептские кланы и организации по всему Жентариму выслали своих представителей на Айловис, чтобы поздравить с рождением нового адепта 4 класса в Жентариме. Тем временем, кланы адептов, стоявшие прямо перед нетерпеливым клинком Багрового клана, направили свои мощные силы, чтобы начать конструктивные, хотя и трудные, переговоры с лидерами Багрового клана. Они либо становились подчиненными силами Багрового клана, обменивали участки ресурсов и сокровища на временное перемирие, либо приглашали Багровый клан сотрудничать в разработке меньшего плана. Чтобы не стать еще одной жертвой чудовищного подъема клана Багровых, у этих других кланов не было иного выбора, кроме как стиснуть зубы и предложить унизительные условия сотрудничества. Только с помощью этого метода они могли защитить основы своей группы и предотвратить ее поглощение кланом Багровых. Прибывшие вожди кланов третьего класса должны были даже опуститься перед Гаргамелем и Мерилом второго класса. Они не осмеливались оскорбить этих двух людей, которые имели большую часть власти в Багровом клане. Если их отношение было неудовлетворительным, или ресурсы, сокровища и меньшие планы, которые они предлагали, были слишком малы для аппетита Багрового клана, то их ждала бесконечная армия магических машин, марширующих через их земли. Честно говоря, некоторым кланам-адептам не повезло даже в этом отношении. Не имело значения, насколько смиренными или сговорчивыми они были. Если бы они обладали чем-то, чего Алый клан желал больше всего на свете, то они, несомненно, стали бы первыми жертвами в следующей волне экспансии. Это было не то, что можно было решить с помощью их отношения или усилий. Их судьба определялась исходя из собственных потребностей Багрового клана и их планов по краткосрочному и долгосрочному развитию. Появление адепта четвертой степени обязательно вызовет изменения и сдвиг в политических обстоятельствах, независимо от того, в каком регионе мира адептов появился этот адепт четвертой степени. Гримм был знаменитым легендарным адептом огня еще до того, как его повысили, и он был самым могущественным адептом третьего класса Зентарима, признанным всеми. Теперь, когда кто-то вроде него перешел в четвертый класс, его слава и могущество, вероятно, затмили бы даже ветеранские четвертые классы. По крайней мере, Зентарим будет испытывать беспрецедентную политическую турбулентность в течение следующих 100 лет. Кланы адептов и организации, которые были защищены адептами четвертой степени, не подвергались большой опасности, но те, кто не имел защиты, переживали кризис выживания намного более суровый, чем когда-либо прежде. Большая рыба съест мелкую рыбу, маленькая рыба съест креветку, а креветка будет есть грязь. Когда в центральном регионе возникнет новый четвертый класс, они наверняка получат достаточно большое пространство для себя в переполненном царстве Зентарима. Столкновение и сжатие между территориями более крупных кланов всегда в первую очередь сказывалось на слабых организациях, существовавших в промежутках между ними. Когда это произойдет, каждая отдельная группа должна будет держать глаза открытыми, заключая или разрывая союзы, как они считают нужным. Они оба должны были защищать свое наследие адепта, которое существовало в течение последних 100 лет, а также пытаться оторвать куски плоти от других, чтобы продолжить свое развитие. В обозримом будущем Зентарим будет охвачен конфликтом. Он будет пойман в ловушку страшной волны войны, разногласия и взаимного потребления. Это была всего лишь битва за выживание, такая же жестокая и бессердечная, как эта, которая могла устранить неуместное и безнадежное наследие адептов. Это позволило бы сильным адептам стать еще сильнее, а крупным кланам адептов еще больше расшириться. Как источник этой турбулентности, Алый праздник, несомненно, был лучшим местом для заключения и отмены союзов. Многие крупные и средние силы, учуявшие кровь в воде, поспешили к Алому крылу вместе со многими меньшими организациями, отчаянно пытавшимися защитить себя. Они все были здесь, чтобы искать так называемую возможность. Торжество адепта было гораздо менее грандиозным и роскошным, чем мирской банкет, но они часто имели несравненное чувство скромной экстравагантности. Банкетный зал представлял собой просторный зал площадью более 10 тысяч квадратных метров. В центре зала находился большой фонтан с изящным узором. Лучшие музыканты морского народа играли от всего сердца под аккомпанемент пения глубоководной русалки. Их инструменты были сделаны из странных морских объектов, таких как раковины, кораллы и морские водоросли. Каждый из них имел свой собственный уникально красивый звук. Русалка была бесподобной красавицей с хорошеньким личиком. У нее было тело человеческой женщины и золотой рыбий хвост. На голове у нее была бриллиантовая диадема, а две пряди длинных мокрых волос струились по гладкому лицу, прикрывая грудь. Ее двухметровый хвост был обернут вокруг камня, выступающего из воды, когда ее красивый голос распространился по залу. Это чудесное пение почти чувствовалось, что оно может достичь самой души человека и потрясти его сердце до самой сердцевины. Глубоководные русалки были видом с врожденными принципиальными способностями. Их певучие голоса, естественно, несли в себе легкий соблазнительный эффект. Существа, слышавшие их пение, бессознательно погружались в музыку, не способные освободиться от ее хватки, независимо от того, понимали ли они текст. Однако точно так же, как они были могущественны из-за следа принципиальной силы, которой они обладали, их падение было также по той же причине. Глубоководные русалки стали дворянами и монархами глубоководного мира с этим своим необычным талантом. Тем не менее, эта способность их сделала их лучшими певцами, что адепты наслаждались охотой и добавлением к своим коллекциям. Однако большинство адептов охотились на них из-за их русалочьей крови и слез. Эти ингредиенты позволили им зачаровать свое магическое оборудование с помощью мощного заклинания иллюзии. Только кланы адептов с большим богатством могли смотреть мимо их ценности как магических ингредиентов и экстравагантно обучать их как певцов вместо этого. Ради этого банкета Гримм даже позаимствовал у Алисы 5 эльментийских фей. Они служили официантками во время мероприятия. Внешний вид эльментийских фей был настолько уникален, что все адепты узнавали их с первого взгляда. Они били своими тонкими, почти прозрачными крыльями и щипали свои крошечные, похожие на спички палочки, когда они летали вокруг банкета. Они беспрестанно махали руками и бросали в воздух сверкающую и красивую звездную пыль. Адепты, пойманные звездной пылью, быстро обнаружили, что они были зачарованы множеством полезных заклинаний. Например, восполните выносливость, зарядитесь энергией и бесконечный поток либо увеличит выносливость, либо поможет с регенерацией силы и энергии. Все они были невероятно практичными магическими заклинаниями. Было важно отметить, что большинство адептов легко проводили недели в своих лабораториях, когда они начинали важные проекты. Все это время они не могли ни пошевелиться, ни поесть, ни попить. Они могли поддерживать себя только магическими зельями. Истощение выносливости и духа при этом было огромным. Если бы у них была такая фея в их собственных лабораториях, трудности и объем работы, с которыми им пришлось бы иметь дело, были бы значительно уменьшены. Им было бы гораздо легче жить вместе. Большинство адептов смотрели на этих маленьких фей с завистью и желанием в глазах. Некоторые адепты, которые были заинтересованы в этих феях, даже махали руками и просили немного вина или десерта. Феи должны были только махать своими палочками. Небольшой ливень огней вылетал наружу, и то, что хотели адепты, автоматически летело к ним. Кроме эльментийских фей, в пиршественном зале находилось также много красивых или хорошеньких учеников, ожидающих адептов в торжественных нарядах. Среди этих официантов было много лесных эльфов, эльфов крови, травяных эльфов и суккубов. Между тем, алые адепты носили все виды различной одежды, в зависимости от их профессии и предпочтений. Однако все они носили эмблему клана с символом горящего кулака на груди. Магическая аура задержалась на этих эмблемах, видимый знак того, что они были зачарованы какой-то могущественной магией. Ради этого грандиозного праздника клана, фракция Гаргамель, фракция Мерил и даже фракция гоблинов сделали все возможное. Все они вкладывали все свои силы в служение адептам на пиру. Среди них был и странный парень, очень похожий на груз с расщепленным мозгом. Это был гигантский, похожий на кальмара мозг внутри металлической оболочки, защищенный слоем стекла. Он был не груз, а соком, новым расщепленным мозгом, который Газлоу только недавно создал. Между тем, Гру было объявлено клану, что он был казнен внутри страны из-за его участия в подстрекательстве восстания принцессы Ванессы, соблазнившись иностранным влиянием. После удаления этого плохого яблока, отношения столицы Вечности с кланом стали более тесными и интимными. Пока тысячи адептов молча ждали, главный герой банкета наконец-то вошел в комнату, сопровождаемый ветераном четвертого класса вице-председателем ассоциации Жентарима, адептом Мирвой. Прошло уже несколько дней с тех пор, как публика в последний раз видела этого легендарного адепта огня. Его внешность слегка изменилась. Его длинные черные волосы струились по спине, связанные вместе золотым кольцом. У него были черные глаза, белая кожа, молодое и красивое лицо, а также высокое мускулистое тело. Даже без неуловимого внимания быть адептом четвертого класса, Грим все еще был чрезвычайно харизматичным молодым адептом, само присутствие которого привлекло бы внимание к нему. Глава 1072. Атмосфера всего банкетного зала достигла своего пика в одно мгновение. Все присутствующие адепты прекратили свой разговор и страстно посмотрели на этого могущественного огненного адепта легенды. Это было почти так же, как если бы они надеялись обнаружить на высоком и мускулистом теле Грима секреты его огромной силы и быстрого продвижения. Однако, когда Грим вошел в холл, его, казалось бы, обычные черные глаза медленно обвели все помещения. Каждый адепт, который встречался с ним взглядом, чувствовал странное жжение на своей коже, и все их тело внезапно стало чрезвычайно горячим. И только когда они сложили руки на груди, опустили головы и отдали дань уважения, ощущение жжения быстро исчезло. Обычные адепты могут ничего не осознавать и все же быть смущены внезапным появлением и исчезновением необычного ощущения. Однако лица высокопоставленных адептов слегка исказились. Они больше не осмеливались смотреть на Грима так нагло, как раньше. Их духовные чувства очень ясно уловили то, что произошло ранее. В то мгновение, когда их глаза встретились, адепт огня излучил какую-то странную силу в их тела. Если бы они смотрели друг другу в глаза чуть дольше, эта необычная сила могла бы в любой момент превратиться в ужасающее огненное заклинание. Ничего особенного не было бы, если бы это чувствовал только один адепт. Однако каждый адепт, присутствовавший на пиру, чувствовал, что огненный адепт подавлен. Если это чувство не было иллюзией, то сила адепта грима была действительно шокирующей и устрашающей. Если они не ошиблись, то это должна быть какая-то необычная законная сила. Силы закона не были чем-то, что они могли защитить или защитить от своих низкопробных магических защит и барьеров. Это означало, что легендарному адепту огня даже не нужно было поднимать палец, чтобы убить кого-то из них. Ему нужно было только смотреть на них. Адепты всегда восхищались знанием и силой. И единственной причиной, по которой они ценили знания, было стремление к еще большей власти. Когда они сталкивались с могущественным адептом, с которым никогда не могли сравниться, единственное, что они могли сделать, это поклониться и выразить ему свое почтение, предлагая глубокое почтение и смирение. Мирва проводила Грима до середины зала. По пути он поприветствовал в толпе многих адептов третьего класса. Он даже указывал на Грима и представлял его вождям кланов, с которыми был более знаком. Грим только вежливо улыбнулся теплоте и страсти Мирвы. Тем не менее, Мирил, которая следовала вплотную за Гримом, запомнила каждое действие заместителя председателя Мирвы, на кого он кивнул, кого поприветствовал, кого представил. Мирил позаботилась запомнить каждый из них силой своего духа. Как адепт четвертого класса и лидер клана, Грим не нуждался в том, чтобы присматривать за этими своими третьеклассниками-младшеклассниками. Однако, как лидер Алых, Мирил отвечала за планирование следующей серии экспансии клана. Естественно, она должна была начать планировать все заранее. Клан уже провел тщательное расследование их целей и гарантировал, что основные кланы адептов, а также те, у кого были адепты четвертого класса, не будут вовлечены в их конфликты. Но даже в этом случае нельзя быть слишком осторожным. Кто знает, может быть, у этих адептов четвертого класса были какие-то таинственные, неизвестные отношения с любым из этих мелких кланов и организаций. Если они втянут такой клан в войну, то весьма вероятно, что клан столкнется с вмешательством адепта четвертого класса. Представление, которое вице-президент Мирва устраивала сегодня, скорее всего, было тонким намеком для клана Багровых. Он указывал на все кланы адептов, которые имели ту или иную степень связи или отношений с ним. Мирил, которая теперь хорошо разбиралась в таких межличностных вопросах, поняла намерения Мирвы. Она сразу же запомнила всех этих адептов, а также эмблемы их кланов. Позже она лично уберет эти кланы из списка целей Багрового клана. Это действие было формой уважения и признания силы адепта четвертой степени. «Малыш, это твое торжество по поводу повышения гораздо грандиознее и экстравагантнее моего собственного. Смотри, смотри, даже штормовые гиганты изумрудных холмов иногда бывают здесь», — объяснил Мирва с улыбкой на лице. Услышав слова Мирвы, Грим на мгновение замер. Он невольно повернулся и посмотрел в ту сторону, куда смотрела Мирва. Пять необычных штормовых гигантов стояли в углу зала, молча глядя на него. Среди пяти великанов были как самцы, так и самки. Каждый из них был ростом от 3 до 4 метров. Несмотря на то, что они были одеты в большие одежды адептов, их обнаженные руки, ноги и головы были ярко-синими. Под их полупрозрачной кожей слабо виднелись крошечные вихри, ударявшиеся друг о друга и изредка испускавшие голубые молнии, которые потрескивали по всему их телу. Лидером группы был третий класс, в то время как остальные были в первом и втором классе. Они явно не могли ужиться с другими адептами. Они стояли в углу одни, почти не разговаривая с другими людьми. Третий класс штормового гиганта во главе положил руку на грудь и поклонился, когда он увидел, что взгляд Грима направлен на них. Остальные молодые гиганты позади последовали его примеру и тоже поклонились. Среди них была женщина-гигант второго класса, единственная в группе. Хотя цвет ее кожи и размеры были несколько необычными, черты лица были почти такими же, как у любого другого человека. На самом деле, она была очень красива и симпатична. Возможно, это была смелость молодости, но она с любопытством украдкой взглянула на Грима, когда кланялась. Однако она не смогла сдержать крик удивления, когда ее глаза встретились с глазами Грима. Небесно-голубая энергия шторма в ее теле внезапно стала темно-красной, и ее аура стала хаотичной и беспорядочной. Выражение лица предводителя изменилось, когда он поспешно потянул своего спутника. Он заставил ее опустить голову и не смотреть Гриму в глаза, не давая вспыхнуть огненной энергии внутри ее тела. Такое непреднамеренное излучение энергии не убило бы второй класс штормового гиганта. Тем не менее, небольшое смущение было неизбежным. Главной причиной, по которой Грим все еще проводил большую часть своего времени в изоляции на огненном троне, была его подавляющая власть. Как одна из самых могущественных личностей в мире адептов на данный момент, он мог бы нанести необратимый урон низшим адептам, если бы тщательно не обуздал свою грозную огненную энергию. Чтобы избежать трагедии, было очень мало людей, которым позволялось оставаться рядом с Гримом в течение длительного времени, даже среди основных членов клана. Даже когда он спал с первоклассницей Мэри из третьего класса, Гриму приходилось быть крайне осторожным. В противном случае малейшее проявление невнимательности может привести к трагедии. Гриму было просто любопытно, когда речь заходила об этих штормовых гигантах. Тогда, когда он еще не достиг своего нынешнего статуса, он получил псевдоадептский уровень штормового ядра. Именно с этим ядром он создал магического голема, который помогал ему справляться с кризисом за кризисом. Поэтому, когда Мирва упомянула об их присутствии, Грим невольно бросил несколько любопытных взглядов на этих грозовых гигантов. Если он не ошибался, у этих штормовых гигантов, казалось, был невероятно мощный штормовой алтарь в штормовом королевстве. Если бы была возможность, Грим действительно хотел бы оценить и изучить этот алтарь поближе. В конце концов, грозовой алтарь был таким же магическим творением, как и огненный алтарь. Если с этим грозовым алтарем штормовые гиганты могли основать огромное царство, где даже адепты осмеливались только дружить, но не вторгаться, тогда, несомненно, было что-то таинственное и глубокое в этом алтаре. Честно говоря, Грим надеялся усилить огненный алтарь в огненном троне через понимание этих тайн. Если бы он мог расширить свой огненный алтарь до глубин уровня огненного элемента, он мог бы набрать группу могущественных огненных существ для своих целей. В конце концов, огненные врата были временным сооружением и могли служить пищей только слабым, незначительным огненным существам. Если Грим сумеет закрепить огнемет, он сможет посвятить время и силы набору и обучению группы повелителей огня. При этом заклинание призывающего огня Фламигати немедленно поднимется в силе, чтобы стать одним из скрытых тузов Грима. Когда они вдвоем вышли на середину зала, Грим протянул ему руку. Естественно, вице-председатель Мирва выступил вперед, как ему и полагалось. Адепты со всего Зентарима, сегодня мы очень гордимся тем, что собрались здесь, чтобы отпраздновать успешное продвижение адепта Грима в четвертый класс. Я также буду представлять председателя Фрида в распространении официального приглашения сэру Гри вступить в ассоциацию Зентарим. Он также будет наделен статусом и полномочиями старейшины ассоциации. Вице-президент Мирва достал из своего складского кольца короткую черную палочку и помахал ею в направлении Грима. Через 3 секунды из коридора вырвался необычный луч зеленого света и упал прямо на кольцо старейшины на правой руке Грима. По мере того, как зеленый свет продолжал сиять, над кольцом появилась серия световых проекций. Руны тоже мерцали, как будто устанавливая какую-то особую связь с каким-то далеким местом. Через короткое мгновение зеленый свет исчез, и кольцо власти старейшины, наконец, проявилось в своей истинной форме. Помимо того, что это было массивное кольцо хранения, была также невероятно мощная пространственная магия, записанная на кольце «Возвращение души». Грим мог бы спрятать свой орган в безопасном и скрытом месте где-нибудь раньше времени, используя кольцо. Если бы он перенес смертельную атаку во внешнем мире, и его душа была на грани рассеивания, он мог бы использовать силу кольца, чтобы направить часть своей души обратно к этому органу. Хотя потеря большей части его души и тела была неизбежна, душа, которая проецировалась обратно к его органу, все еще имела шанс вырасти до своего прежнего пика. Таким образом, возвращение души было очень приличным средством самосохранения. По крайней мере, когда это было между смертью и потерей большей части их власти, не было адепта, который выбрал бы первое. Помимо возвращения души, кольцо власти старейшины также даровало Гриму статус старейшины, равный другим адептам 4-й степени. Обладая таким авторитетом, Грим мог мобилизовать ресурсы ассоциации и квалифицированные силы в ограниченных масштабах. Более того, Грим также имел право вмешиваться и вмешиваться в большинство дел в Зентариме. До тех пор, пока его действия не повлияли на других адептов 4-й степени или серьезно не повредили ордену в Зентариме, он мог свободно распространять свое влияние на всю территорию. «Поздравляю, старейшина Грим, отныне мы одна семья». Старое лицо Мирвы расплылось в улыбке, когда он искренне поздравил Грима. Грим мог ответить только в том же духе. Глава 1073. Они вдвоем вошли в потайную комнату и начали настоящие переговоры, показавшись на банкете. Истинным намерением Мервы было сообщить Гриму о его обязательном задании для ассоциации Зинтерим, которое заключалось в уничтожении тайной империи, которой предстояло стать через 7 лет. Конечно же, чтобы утешить Грима, Мерва официально объявила о его статусе и власти как старейшины после перехода в 4-й класс. Он также раскрыл невероятно длинный список ресурсов, которые получит Багровый клан. Кроме того, Мерва также не упоминала о недавних экспансионистских действиях клана Багровых. В конце концов, уровень смертности для этой обязательной миссии был чрезвычайно высок. Это была почти смертельная миссия. Кто же захочет рисковать своей жизнью ради Жентарима, не получив ничего взамен? Весь путь на запад с рекой Тарим в качестве границы. Вам разрешено расширяться только до Блэквуда на юге. Если вы продвинетесь еще на 250 километров к востоку, ваша земля будет граничить с земными владениями старейшины Мусса. Чтобы гарантировать, что не будет никакого конфликта, там должен быть буфер шириной в 100 километров, где ни один клан не имеет права размещать свои силы. Что же касается Шварцвальда на севере, то вы вольны расширяться по своему усмотрению. Любая и вся земля, которую вы возьмете, будет считаться территорией Багрового клана. Если вам требуются граждане или рабы, ассоциация более чем готова торговать с вами по значительно сниженной цене. Во время этих переговоров Гаргамель и Мерил стояли позади Грима. Услышав это, они невольно переглянулись и увидели в глазах друг друга нескрываемое удивление. Если они будут расширяться согласно описанию вице-председателя Мервы, не означает ли это, что территория Багрового клана увеличится вдвое по сравнению с нынешним размером? Общее количество земли, принадлежащей клану, будет почти охватывать 2 целых региона. Такое щедрое обращение было редкостью даже для других адептов 4-го класса. Более того, Багровый клан граничил с Черным лесом. Они могут бесконечно расширяться в этом направлении. Для любого другого клана отправка адептов и учеников клана в опасный Черный лес для расширения территории клана, несомненно, была риском. Однако для клана Багровых, который обладал большой армией магических машин, граждане, которых они требовали, чтобы заполнить свои земли, и рабы, которые им были нужны, чтобы копать шахты и собирать ресурсы, были большей проблемой. Грим прищурился, прислушиваясь к голосу Мервы. На его лице была улыбка, но он ничего не сказал в ответ. Даже опытная и хитрая Мерва не могла не удивиться сдержанности Грима. Он был способен видеть скрытую опасность, присущую большому богатству, и способен видеть возможность размножения, присущую большой опасности. Все вынашивали подобные мысли в отношении таких сценариев, но кто, когда дело действительно дошло до этого, мог остаться незапятнанным блестящими сокровищами и блестящими ресурсами? Кто может смотреть на свою собственную жизнь и смерть с объективной рациональностью? В тот момент Гриму едва исполнилось 200 лет. Для адепта 4-го класса он был практически младенцем, все еще бормочущим бессвязно. Несмотря на это, Мерва всегда чувствовала спокойную, сдержанную манеру поведения Грима в те несколько раз, когда он взаимодействовал с ним, а также среднюю смелость и решительность в принятии рисков. Кроме того, Грим продемонстрировал чрезвычайно высокую близость с законами огня, перейдя в 4-й класс. Если бы он пережил этот кризис и еще больше укрепился в своем могуществе, вряд ли нашлись бы адепты в Зинтриме, которые могли бы сравниться с ним. Тем не менее, даже учитывая это, Мерва скорее откажется от этой опасной обязательной миссии, чем воспользуется возможностью, если он будет на месте Грима. В конце концов, переход в 4-й класс означал возможность наслаждаться почти 1000 лет экстравагантности и удовольствия. Несмотря на все остальные места в мире адептов, адепты 4-й степени были практически неоспоримыми императорами внутри Зинтарима. Они уже стояли на вершине пирамиды. Они достигли верхнего предела силы, который мир адептов, возможно, мог содержать. Они представляли собой высшую силу среди адептов. До тех пор, пока они могли выжить в мире, тогда влияние, ресурсы, знания, статус, красота – все, что они хотели, все будет идти своим путем. Они не смогли бы остановить его, даже если бы захотели. Какой адепт откажется от такой роскошной и радостной жизни, чтобы принять участие в ужасающей миссии по уничтожению Тайной Империи? Мерва была хорошо знакома с названием Тайной Империи. Со всей серьезностью, арканисты были также группой заклинателей, подобных адептам. Однако магическая сила, которую использовали адепты, была больше похожа на энергию хаоса. Это было хаотично, но мощно. Более того, адепты были очень утилитарны в своем стремлении к знанию и часто недобросовестны в средствах, с помощью которых они получали то, что хотели. Многие адепты были готовы проводить всевозможные злые модификации в своем собственном теле, родословной и душе, просто чтобы еще больше усилить свою боевую мощь. При этом высокопрофессиональные адепты медленно отклонялись от пути человека и постепенно оставляли позади свой первоначальный вид. С другой стороны, арканисты были группой невероятно дисциплинированных и могущественных заклинателей. Они относились к знаниям с гораздо большей строгостью и строгостью, а также делали их более доступными для простого народа. Адепты преследовали свою власть только ради собственного благополучия. Именно поэтому при воспитании и отборе последующих поколений адептов часто использовались жестокие и кровавые методы. Тем временем, арканисты постоянно совершенствовали и разрушали знания более высокого уровня и старались изо всех сил ассимилировать эти глубокие части понимания в более распространенные, более низкоуровневые приложения. Адепты придавали первостепенное значение индивидуальности, полагая, что получение одного полноценного адепта ценой сотни низкопробных адептов того стоило. В конце концов, фундаментальная сила отдельного высококлассного адепта не была чем-то таким, что сотня низкосортных адептов могла бы когда-либо надеяться превзойти. С другой стороны, арканисты потратили много сил и времени на универсализацию знаний по всей своей империи. При этом даже дети, не обладающие магическим талантом, получат некоторые ресурсы, позволяющие им встать на путь использования низшей тайной магии. Если бы у них не было магической силы, они могли бы использовать силу магического кристалла. Если бы у них не было магической энергии, они могли бы черпать ее в магическом бассейне. Если бы у них не было магической способности, они могли бы использовать бассейны заклинаний. Если бы их тела были такими же хрупкими, как у обычных людей, они могли бы построить тайные башни, чтобы защитить себя. В мире адептов те, кто мог стать адептами, были лишь крайним меньшинством, стоявшим на вершине человечества. Между тем, в тайной империи у вас не было бы проблем стать обычным арканистом, если бы вы были прилежны и не были слишком бездарны. Именно это отношение арканистов позволило тайной империи подняться к великой власти за такое короткое время. К сожалению, возвышение Тайной Империи привлекло вмешательство многих могущественных племен и рас. Исходя из того, что знал Эмирва, повелители плети, титаны, мир богов, звездные звери, странники галактики, мир тьмы и мир призраков были вовлечены в эту единственную миссию. Фракция адепта могла считаться одной из самых слабых сил среди всех тех, кто положил глаз на ресурсы и знания Тайной Империи. И в этом великом пиршестве, чтобы поглотить Тайную Империю, самые слабые участники сами станут добычей для других хищников. Таким образом, Мирва развеял все мысли об участии в миссии, услышав о деталях. Он сдался, несмотря на потенциальные ресурсы и знания, которые он мог найти. Предположительно, миссия, подобная этой, которая включала уничтожение крупного самолета, была самым простым способом получить исходные вещества. К сожалению, чрезмерно большой и пугающий состав охотников привел в ужас адептов четвертого класса Зентарима, что и привело их к смехотворному сценарию ускорения рождения адепта четвертого класса в качестве козла отпущения. По правде говоря, Зентаримская ассоциация во главе с Фридом и Мирвой действительно заплатила высокую цену за услуги Грима и за то, чтобы он не нарушил своего слова. При наличии контракта, который они подписали ранее, ассоциация Зентарим не боялась, что Грим нарушит условия. Однако в надежде не слишком осложнять отношения с Гримом теперь адептам четвертого класса им пришлось предложить кое-какие ресурсы, чтобы заманить его на передовую. Грим отложил длинный список ресурсов и на мгновение задумался. Наконец, он сказал: «Я очень доволен ресурсами, перечисленными здесь. Однако я хотел бы назвать еще несколько вещей». «Ну и что же? А что еще вам нужно?» Умерла на секунду замерло сердце. Она испугалась, что Грим может выдвинуть неразумные требования. Возможно, у Зентарима и были какие-то ресурсы, но это были накопления дюжины адептов четвертой степени за сотни лет. Это разобьет их сердца, если они потеряют все это. Сплавки и раса, раствор для обеспечения жизнедеятельности, космические камни и звездный песок. Грим очень медленно читал каждое имя, его черные глаза неотрывно смотрели на Мирву. Брови Мервы подскакивали от каждого перечисленного Гримом пункта. Уголок его рта даже начал подергиваться, когда Грим упомянул о звездном песке. Сплав Кирас был необходимым ингредиентом для ковки магических генераторных печей. Клан Багровых нуждался в постоянном и стабильном снабжении кирским металлом, если они хотели расширить свою магическую машинную армию. Использование запасного решения было универсальным. Ли для творения высокосортных зельев жизни или высокосортных церемоний жизнь расширения, решение запаса жизни всегда было бы одним из основных ингредиентов. К сожалению, было сказано, что жизненный раствор может быть произведен только в священных деревьях жизни, которые принадлежали эльфам. К сожалению, ни одного эльфа нельзя было найти в двух меньших планах, которыми сейчас владел клан Багровых. Космические камни, с другой стороны, были основными материалами, используемыми для создания межпланетных телепортационных массивов. Это был стратегический ресурс, который большинство умелых кланов и организаций должны были накопить при подготовке к войне. Звездный песок не был тем ресурсом, который можно было найти внутри самолета. Звездный песок пришел из дальних королевств. Когда самолет был разрушен, большая часть планарных веществ внутри была бы уничтожена и унесена бесконечными космическими звездами. Внутри самолета можно было сохранить лишь минимальное количество самых твердых и прочных материалов. Они были главным ингредиентом, используемым для изготовления первоклассного магического оборудования, а также бессмертного тела. Было сказано, что одним из способов для адептов очищения тела, чтобы продвинуться от четвертого класса к пятому, было ассимилировать и очищать рацион звезд и песка в их собственные кости, тем самым позволяя им стать бессмертными и неразрушимыми существами. Таким образом, ценность была не менее ценной, чем исходные вещества в глазах адептов четвертого класса по очистке тела. Грим внимательно следил за Мервой, перечисляя все необходимые ресурсы. Как только он убедился, что его просьба достигла психологического предела Мервы и ассоциации Зентарима, он немедленно закрыл рот. Мерва достала его носовой платок и преувеличенно резким движением вытерла капли пота с его лба. На его лице застыла неловкая и вымученная улыбка. Сплав Кейрас, город расплавленного огня, единственное место, где есть стабильный выпуск этого вещества. Если вы действительно этого хотите, я могу служить посредником и помочь вам организовать встречу с Альфредом. Тем не менее, вы должны знать, что я не могу гарантировать успешные переговоры. В конце концов, между тобой и Альфредом, похоже, есть какие-то разногласия. Что касается решения жизненного цикла, то у ассоциации все еще есть некоторый запас его запаса. Мы можем предоставить вам 2,5 килограмма раствора. Этого должно быть достаточно для вашего личного пользования. Космические камни очень востребованы даже внутри ассоциации. В самом лучшем случае, если я поставлю на карту свою репутацию, я мог бы помочь вам найти 2 куска космического камня, и это будет очень дорого. А как насчет звездного песка? Никто не может достать тебе эти вещи. В противном случае, Деклан не был бы избит от ваших рук. Хотя это предложение не вполне оправдало ожидания Грима, он был более чем доволен тем, что пообещала ему вице-президент Мерва. Глава 1074 «За пределами королевств». Для большинства адептов место за пределами королевств было необычным и запутанным. Если планарные миры были похожи на одинокие острова, затерянные в огромном море, то пространство между ними заполняли бесконечные потоки энергии. Эта магическая энергия, наполнявшая пространство пустоты, не была спокойной и мирной. Вместо этого она была неровной и хаотичной, вздымаясь и опадая, как приливы и отливы океана. Магическая энергия могла даже собираться в массивные энергетические бури, растянувшиеся в некоторых местах на миллионы километров. Районы, опустошенные этими космическими кораблями, были невероятно опасны. Энергоемкость составляла десятки, даже сотни, тысячи единиц мощности. Обычные вещества мгновенно распадались бы на микроскопические частицы энергетическими потоками, даже если бы они были самыми твердыми металлами. Эти крошечные частицы затем были бы рассеяны по случайным углам мультивселенной. Однако всегда находились великие и могущественные адепты, которые могли найти нить выживания в такой опасности. Эти адепты продолжали создавать прочные и хорошо защищенные базы в глазах этих космических кораблей. Адепты, которые никогда не блуждали за пределами королевств, предположили бы, что такие места чрезвычайно переполнены и лишены ресурсов. Однако, если бы им когда-нибудь представилась возможность посетить такой лагерь, они были бы шокированы, обнаружив, что это практически новый собственный мир. Мир, полный жизни и энергии. Великие адепты, вышедшие из мира адептов, основали не одно такое место по всей мультивселенной, но лагерь Экзодер, несомненно, был самым большим и самым известным из них. В центре огромного 3-миллиона-километрового космического смерча находилась зона мира и покоя примерно 10 тысяч километров в поперечнике. Хотя это было не так безопасно, как внутри планарного мира, все же это было намного лучше, чем страшные энергетические потоки, опустошающие снаружи. Более того, глаз этого шторма тоже не был пуст. Бесплодные и необработанные скальные массивы плавали среди искаженного пространства. Эти скалы различались по размерам. Некоторые из них были размером с целое королевство, в то время как меньшие все еще могли принять человеческий город с населением от 20 до 30 тысяч. Большая часть этих скал была необитаема. Грязь, деревья, поля, болота, озера и, конечно же, искусные базы можно было найти только на нескольких достаточно больших камнях в центральной области. Вокруг этих скал были воздвигнуты мощные магические барьеры, блокирующие космическую энергию. Это была единственная возможность сохранить хрупкую экологию горных пород. Тем временем, безлюдные скалы подверглись воздействию энергетического потока. Рыхлую грязь и хрупкие растения сдуло космическим смерчем, оставив после себя лишь самые твердые металлические руды камни, способные противостоять эрозии. Они одиноко плыли в темноте, их резные, колоссальные строения были видны лишь на самые короткие секунды, когда космические корабли пролетали мимо и посылали искры в космос. Экзодер был одновременно и названием этой бури, и названием огромного лагеря адепта на скале в центре. В лагере Экзодер проживало около 110 000 человек. Только 3000 из этих людей были адептами, в то время как остальные были рабами и слугами, которых они захватили со всей вселенной. Было важно отметить, что один должен был быть по крайней мере вторым классом или выше, чтобы выжить в лагере Экзодер без каких-либо забот. Таким образом, хотя 3000 адептов могли показаться небольшим числом, это была, по правде говоря, чрезвычайно мощная сила адептов. Адепты второго класса были основой военной силы в мире адептов, в то время как третьи классы были решающими для кланов, а четвертые классы были средствами ядерного сдерживания. Однако здесь, в этом искривленном, странном месте, где приливы энергии были единственно постоянными, вторые классы были практически младенцами, вопящими о помощи, а третьи классы были едва на уровне новых рекрутов. Только адепты четвертого класса могли считаться настоящим пушечным мясом. Это был мир великих адептов, лагерь, специально созданный ими для обучения и воспитания новичков-адептов, только что вышедших из своего родного мира. Пространство внутри самолета было не похоже. Способ ведения боя и средства, с помощью которых люди сражались, были совершенно разными. Так же, как мускулистый человек может быть бесспорным на суше, но беспомощным в воде и легко утонуть даже самым слабым из людей, так и вещи в королевствах за ее пределами. Это место было невероятно опасным. Скрытые потоки энергии, которые могли ускользнуть от обнаружения, страшные космические черные дыры, казалось бы, незаметные области без магии и места, где бродили галактические странники, были ужасающими местами и чрезвычайно опасными, даже для адептов четвертого класса. Если они когда-нибудь попадут в эти места, то легко могут погибнуть. Лагерь Экзодер располагался над самой большой плавучей скалой в эпицентре шторма. Вся скала занимала площадь более 7000 квадратных километров. Она уже была сравнима с материковой массой некоторых самолетов. Здесь была не только мягкая почва над скалой, но и живая трава, свежие озера и реки, и даже горные хребты, долины и бассейны. Этот самый знаменитый лагерь адептов во вселенной был расположен на обширной равнине на скале. Первое, что бросалось в глаза, когда они подходили к лагерю, это ряд башен адепта, возвышавшихся над ними. Некоторые из них были темными башнями, окутанными странным черным дымом. Некоторые из них были ярко-синими башнями, потрескивающими слоями электричества, в то время как другие были башнями метели, скрытыми ветром и морозом. Конечно, большинство из них все еще были вашими обычными башнями знаний. Здесь, в лагере Экзодер, только адептам выше четвертого класса было разрешено построить свою собственную башню. Таким образом, в лагере Экзодер каждая башня означала присутствие великого адепта. Башни стояли бок о бок, как лес. Даже грубый подсчет дал бы в общей сложности от 200 до 300 башен. А что касается адептов 4 класса и ниже, они либо жили в башнях великого адепта, либо развивали собственную небольшую территорию. Если они не сделают ни того, ни другого, то их единственным выходом будет разбить лагерь в дикой природе. Из-за уникальной окружающей среды потусторонних миров, обычные существа не могли даже выжить здесь. Те, кто мог остаться в лагере Экзодер, были либо могущественными личностями из низших слоев, либо принадлежали к расе с необычными способностями. Хотя адепты были правителями и администраторами этой земли, более слабые адепты 2-го и 3-го уровня все еще должны были быть чрезвычайно осторожны, пока они были здесь. Они не хотели становиться мишенями для этих чужеземных странников. Грим прибыл в это место за 3 года до начала обязательной миссии. Судя по тому, что он знал, у великих адептов было еще 7 таких же лагерей по всей галактике. Все администраторы этих лагерей были адептами 7-го класса. Между тем, великие адепты 8-го и 9-го классов, которые действительно могли представлять фракцию адептов, все имели свои собственные мистические области. Они никогда не будут тесниться в таком грубом и бесплодном пространстве вместе со всеми другими адептами. Когда Грим прибыл в лагерь Экзодер через специальную дальнобойную систему телепортации в замке Керслин, он был ошеломлен совершенно другим окружением. Богатство здешних ресурсов, разнообразие рас, разнообразие угроз и опасности – все это превосходило его воображение. Если внутри самолета изображался зрелый и приятный образ жизни, то это место представляло собой первобытный и неразвитый образ жизни. Конечно же, адепты 2-го и 3-го классов были первичными. Адепты 4-го класса, как и он сам, уже имели достаточный статус и квалификацию, чтобы жить в башнях. Будучи самым сильным союзом кланов за пределами 3 главных сил в мире адептов, ассоциация Зинтарим имела свою собственную башню в лагере Экзодер. Хозяином этой башни был адепт 5-го класса Сайнс, который вышел из мира адептов 1300 лет назад. Как адепт Зинтарима, он жил в этой башне с тех пор, как вступил в потусторонние миры. Он принимал и наблюдал за всеми слабыми маленькими адептами, которые приходили сюда, чтобы испытать жизнь в космосе. Конечно, Сайнс не был самым сильным среди всех адептов из ассоциации Зинтарим. Напротив, он был самым слабым из всех великих адептов Зинтарима. За последние несколько тысячелетий в общей сложности 5 великих адептов вышли из Зинтарима в миры за его пределами. По мере того, как их силы продолжали совершенствоваться, они оставили этот бесплодный и многолюдный регион позади, чтобы обеспечить себе скрытые убежища в других местах. Только Сайнс застрял в 5-м классе, несмотря на то, что прошла 1000 лет. Его власть тоже существенно не возросла, поэтому у него не было иного выбора, кроме как остаться в лагере Экзодер, служа защитником новобранцев адептов Жентарима. Головокружение от межпланетной телепортации еще долго не проходило. Только через 7 минут Гриму удалось подавить разочарование и дискомфорт в своем сознании с помощью чипа. Он открыл глаза и медленно оглядел грубую систему телепортации, в которой прибыл. Перед Гримом появился тощий и иссохший старик. На нем был грязный старый халат, первоначальный цвет которого уже давно нельзя было различить. У него были короткие черно-белые волосы, такие спутанные, что они походили на спутанный куст. Лицо старика было испещрено морщинами, а высокий красный нос загибался вниз под странным углом. Если бы не устрашающая искованная энергетическая аура, которую он излучал, Грим легко принял бы его за низкопробного адепта, едва пытающегося добраться. Когда Грим вышел из системы телепортации в оцепенении, старый адепт поднял нос и принюхался. Затем он яростно выругался. «Освобожден, этот проклятый ублюдок. Он все лучше отмахивается от меня. Я хотел, чтобы он прислал более опытного адепта, и он дал мне недавно продвинутого ребенка. Хм, похоже, что ему не нужны следующие 100 лет ресурсов». Очевидно, это был первый раз, когда Грим лично встретился с легендарным великим адептом. Он поспешно поклонился и поприветствовал его, одновременно пытаясь представиться. «Вы, должно быть, лорд Сайнс?» «Я, ладно, ладно, не надо этого мусора. Я не знаю, как это тот прыскфрит обманом заманил тебя сюда, но теперь, когда ты здесь, тебе лучше сдаться своей судьбе. Идите в комнату 706. Это будет ваша комната на данный момент. Ищи парня по имени Мартин, если ты чего-то не понимаешь. Не приходите и не беспокойте меня больше». Сказав это, этот неряшливый старик ушел в ярости, прежде чем Грим успел что-нибудь спросить. Однако, уходя, он продолжал бормотать себе под нос. Странно, как странно. У этого новоиспеченного сопляка должно быть довольно приличное телосложение. Ему так быстро удалось преодолеть оцепенение от телепортации. Надеюсь, он сможет выжить до начала миссии. Старик завернул за угол и в мгновение ока исчез из поля зрения Грима. Грим потерял дар речи. Он поднял правую руку и беспомощно опустил ее, после того как довольно долго держал в воздухе. Как и следовало ожидать от других королевств. Мало того, что окружающая среда была необычной, но даже адепты были также странными. При этой мысли у Грима внезапно заболела голова. Глава 1075. Он был полководцем и тираном, который правил своей собственной землей в мире адептов. Тем не менее, прибыв в королевство за его пределами, Грим мгновенно превратился в совершенно невежественного новичка. Он никак не мог привыкнуть к этой внезапной смене менталитета. Он почти чувствовал, что вернулся в свое время учеником, вздрагивая, когда он вошел в башню, и будучи неуверенным в том, что делать или куда идти. После минутного колебания Грим наконец вспомнил имя, которое старый адепт оставил ему перед уходом – Мартин. Он должен был сначала найти его, чтобы узнать больше об этом лагере Экзодер. Башня, которую построила здесь Зентаримская ассоциация, была невероятного качества. Всего в ней было 17 уровней, достаточно для того, чтобы в ней проживало до 300 адептов. К сожалению, в настоящее время в башне жили только 30-40 адептов. Более того, эти адепты проводили большую часть своего времени, сгрудившись в библиотеке, лабораториях или своих комнатах. Когда Грим шел по широким и ярко освещенным коридорам, ему казалось, что здесь никого нет. Он нигде не видел ни одного человека. Наконец, пока Грим беспорядочно бродил по залам, ему каким-то образом удалось запустить защитную систему башни. Его остановили у каменной двери, для входа в которую требовался магический пароль. Бесчисленные крошечные отверстия появились на гладкой стене сбоку от него, и лучи красного света осветили лицо Грима. Перед ним появилось полупрозрачное человеческое лицо, сделанное из световых проекций. «Иностранный адепт, немедленно назовите себя. Вы будете насильственно изгнаны из этой башни, если у вас не будет приглашения от адепта в башне. Если вы будете сопротивляться, этот дух башни немедленно отомстит. Говори, кто ты такой?» Человеческое лицо было полупрозрачным, но его брови и черты лица были очень похожи на внешность адепта Сайнса. Даже резкий и нетерпеливый голос был похож на копию адепта Сайнса. «Ты, должно быть, здешний дух башни. Я как раз искал тебя, чтобы задать вопрос. Я только что телепортировался из Зентарима, и лорд Сайнс заставил меня искать адепта по имени Мартин. Вы знаете, черт возьми, черт возьми, черт возьми, этот старый дурак. Почему же он не записал такой важный вопрос в контрольном ядре? Это классическая безответственность Сайнса. Я должен пожаловаться на него госпоже Жиме. Очень хорошо, я подтвердил вашу личность. Это ваша идентификационная табличка. Держите его хорошо. Вы должны иметь его на вашем лице, пока вы путешествуете в башне. Что же касается Мартина, о котором вы упомянули, то он живет на 7 уровне. Я буду телепортировать тебя прямо сейчас. Молочно-белый ореол опустился сверху и поглотил тело Грима прежде, чем он смог ответить. В следующую секунду замигал свет, и в длинном каменном коридоре появился Грим. Перед ним стояла металлическая дверь, плотно закрытая и защищенная энергетическим барьером, отрезая любую возможность духовного зондирования. Грим опустил голову. Теперь в его руке была золотая деревянная пластинка, украшенная всевозможными странными рунами.